В одну из сред мы, как всегда, сидели в мегатеатре, грызли кукурузу и ждали начала основного сражения. Словоход Зинг к тому времени приобрел славу непобедимого лжеца. Никто не выдерживал с ним более 8 поединков. А для публики было подлинным наслаждением наблюдать за его безупречными, тактически выверенными атаками. На Гемлоте красовалась футболка с боевым гербом Словохота. И мы вместе с зельцами скандировали речевку его фанатов. «Зинг, зинг, Словоход, зинг, зинг, зинг, Словоход, зинг». Не очень оригинально, зато убедительно. Его противника никто не знал. Было известно только, что он сам называл себя «Лорд Нелош». Но это, скорее всего, был псевдоним. Вот Зинг мы сейчас задаст жару, в этом мы ничуть не сомневались, даже поставили на него по нескольку скромных пирас. И игра на тотализаторе уж давно стала для нас источником дополнительного дохода. Как завсегдатые гладиаторских боев, мы были достаточно опытны, чтобы и в основном сражении во время разминки угадывать совершенно верно. По ходу дуэли я делал в блокноте пометки, потом дома анализировал стратегии разных участников, все их имена я уже знал наизусть. Габросик Насатрам, Кронтепкран, Нусрам Факир, Брутан Холтокер, Хулем Херц, Балагур Смадат младший, Кольпорто Польторки, Гноти Вальтрозем, Жестокий, Йонгнунг Том, Хюнкер фон Думхен, Вломот Ломотвот, Бубем Цирелла и многие другие. Я мог воспроизвести в памяти до мельчайших подробностей каждый отдельный бой, который только что состоялся в Атлантисе. Гемлу часто посмеивался над моим фанатизмом, но и сам пристрастился к боям ничуть не меньше. Мы в ярости швырнули обглоданные початки кукурузы на сцену. Гладиаторы снова заставляли себя ждать. Наконец на арену неторопливой походкой вышел Словоход и важно водрузился на трон. Мы еще несколько минут поскандировали его имя, а потом воцарилась тишина. Удар гонга, и перед публикой предстал его соперник. Сюрприз! Это был пещерный тролль. Большего сюрприза я не мог себе даже представить, разве что если на арену вышел бы я сам. Это совершенно определенно был тот самый тип из моих предыдущих жизней, встретить которого вновь мне хотелось бы меньше всего. И тем более облаченного, вставшую для меня чем-то вроде святыни мантию гладиатора-лжеца. Как такому ничтожеству удалось пробиться на самый верх, в то время как я все еще мыл грязные ведра на горчичной фабрике? Я страшно разволновался и рассказал Гемлоту о своем знакомстве с пещерным троллем. «Мерзавец, говоришь, о, ну и что? Главное, чтобы складно врал». «Что-что, врать он умел, вот не убедился на собственном опыте». Дуэль началась. И первым, как положено, выступал первый претендент на роль роля лжи, то есть пещерный тролль. Для затравки он поведал нам печальную историю своей юности —